Глава 4. Кеннет отдал приказ, чтобы Велергорф разбудил его, едва солнце окрасит небо, но, ведомый неким шестым чувством, открыл глаза сам, прежде чем десятник к нему явился. Впрочем, татуированному сержанту случалось уже раз-другой посчитать, что солнце достаточно выкрасило небо, только когда оно вставало у них над головою, а потому Кеннет предпочитал полагаться на инстинкт. Начало ночи было нормальным. Поставить палатки для новичков, определить часовых. Шестая почти удвоила свою численность, а потому он позволил себе небольшую модификацию. Две линии стражи. Одна громкая, что ходила вокруг лагеря, перекрикиваясь в темноте, и вторая притаившаяся. Если у Черного были сомнения насчет метода, каким рота охраняла окрестности, то теперь он должен остаться доволен. Если его разведчики сумеют за всем подсмотреть после того, что придумал для них Берф. Кеннет взял первую тихую стражу, а после лег спать. Кавер Манель был прав в одном, лейтенант вымотался, а ближайшие дни обещали оставаться непростыми. Проснувшись, он минутку вслушивался в звуки снаружи куреня. Спал со своей десяткой, большинство ее составляли солдаты, с которыми он служил, еще будучи сержантом. Все дышали спокойно и глубоко. Однажды, уже после того, как его повысили, но до того, как он получил шестую роту, его бывший лейтенант поделился с ним жизненной мудростью. Если солдаты спят как убитые, то они либо смертельно измучены, либо доверяют своему командиру. Это спокойное дыхание на рассвете должно хорошо о нем говорить. Он встал и вышел, и ни один из его людей даже глаза не открыл. Похоже, Берф вчера их изрядно вымотал. Усмехнулся про себя Кеннет, полной грудью вдыхая ледяной воздух. Было холодно. В это время года еще случалось, что молодая трава под утро пряталась под инеем, а часовых выдавали облачка пара. Те, кто стоял в секрете, дышали через сложенную в несколько раз материю, зато остальных шестерых он заметил в несколько секунд. Они поприветствовали его, поднимая руки, и зашагали вокруг лагеря дальше, притопывая и размахивая руками. Из соседнего куреня вылез Велергорф, кивнул и спокойно отошел в сторону часовых. Кеннет сам ввел запрет отдавать честь, в то время как рота ждала нападения. Это увеличивало его шанс на выживание, особенно когда он не носил плащ. Он подошел к стоящему у входа ведерку, пробил пальцем тонкий слой льда, сцепил зубы и быстро ополоснул лицо и шею. Ледяные капли, стекающие за ворот, прогнали остатки сонливости. Не вытираясь, Кеннет подождал Велергорфа. «Солнце еще не окрасило небо, господин лейтенант». «Как по мне, так оно стоит едва ли не в зените, Вархен. Что с новичками?» «Не понимаю». «Я вижу только старых. Жерть, Малове, Серха». «Они стояли, господин лейтенант, но так уж сложилось, что стража перед рассветом выпала нашим. Но двое в секрете — это новые». «Кто?» «Тот Нур и еще один. Миведирт зовется». Кеннет прищурился. «Фенлон Нур, ты слышал что-нибудь о нем?» «Нет, господин лейтенант, но я знаю, от чего вы спрашиваете. Кандидат на бронзу». «Возможно». Он держит восьмую сплоченную, если кто-то и знает правду, куда подевался их командир, то только он. Но я не стану давить. И все же мне нужно поделить их на десятки и выбрать сержантов. Да побыстрее, а то такой толпой не покомандуешь толком. Может, кто из наших их возьмет? Нескольким парням не помешало бы повышение. Офицер вздернул брови. «Как-то мне не пришло это в голову», — сказал он иронически. «Так кого ты отдашь из своей десятки? Кажется, Асгер твой заместитель, а? Лишишься его? Ведь каждый хочет, чтобы в его отряде был хороший следопыт, верно?» Помолчав минутку, лейтенант глубоко вздохнул. «Нет, Вархан, уж очень они норовисты. Если я им назначу десятников не из их круга, это все равно, как если бы сказал, что не доверяю им и что они ничего не стоят. Пойдешь тогда с ними в патруль?» Он улыбнулся, увидев физиономию десятника. «Буди их и готовь визит к Черному. Хочу, чтобы ты пошел со мной». «Он нас еще не вызывал!» Кеннет махнул рукой в сторону замка. «Спорим, что едва отворят ворота, из них выйдет гонец?» «Спасибо, господин лейтенант. Я вчера проиграл Берфу большую часть месячного жалования». Офицер глянул на него, прищурившись. «И на что вы спорили?» что вы не успеете получить вещи до того, как склад закроется. То есть на то, что я не решусь заедаться с квартирмейстерством? Мне жаль, десятник. Кеннет похлопал себя по заросшей щеке. Этот цвет обязывает. Веллергорф кисло улыбнулся и отправился к куреням. Кеннет открыл дверь в свой, подпер его деревянным чурбачком. «Подъем!» Гонец прибыл через 2 часа после восхода солнца, хотя и не такой, какого они ждали. Из леса начали выходить стражники, все в плащах с собачьей головой, перечеркнутой черным крестом. Не застали их врасплох, поскольку, пожалуй, и не имели такого намерения, шумя по дороге, словно стадо коров. Кеннет лишь искоса взглянул на 2 черные единицы. Первая рота 1-го полка, личный отряд командующего восточным соединением. Лейтенант прервал чистку кольчуги и встал, внимательно глядя на прибывших. Вся сотня, все вооружены, и хотя пока что держали руки подальше от мечей и топоров, то, как они окружили их курени, не обещало ничего хорошего. Кеннет осмотрелся, поскольку он знал, рота не отходила от черного дальше, чем на 200 шагов. Увидал его через несколько мгновений. Генеральская синева на плаще была настолько выгоревшей, что едва отличалась от цвета материи. Уголком глаза Кеннет заметил, как 6-я вскакивает на ноги. Отдал честь. Кавармонель подошел к нему спокойно, широким шагом, совершенно игнорируя остальных солдат. Осмотрел его, ответил на приветствие. «Как новые солдаты, лейтенант?» «Ночью справились хорошо, господин генерал». Кеннет не намеревался вставать по стойке вольно, пока не раздастся такой приказ, а потому теперь неподвижно всматривался в пространство в нескольких дюймах над левым плечом черного. «Я слышал, что вы получили на них оружие и вещи». «Так точно, господин генерал». «Что же до жалобы?» «Я не стану жаловаться, господин генерал». Где-то в стороне кто-то втянул воздух, кто-то другой внезапно закашлялся. Стало тихо. «Не станете жаловаться, господин лейтенант?» Кеннет не знал, что удивляет его больше. То, что Кавармонель шепчет, или то, что этот шепот, а особенно выдавленное сквозь зубы «жаловаться», слышен по всем окрестностям. «Конечно, господин генерал. Я благодарен квартирмейстерству за помощь в экипировке роты. Я также уверен, что это был такой тест, поскольку офицер стражи не может не знать ее устава». «Устав Восточного соединения гласит, что склады закрываются за час перед закатом». «Конечно, господин генерал. Разве мы нарушили срок?» На этот раз черный втянул воздух сквозь зубы, и Кеннет почувствовал, что нужно торопиться, пока он не сверзался в пропасть, быстро добавил. «Как я уже говорил, лейтенант Гефсун наверняка помнил, что, согласно уставу горной стражи, каждый отряд, выступающий на битву, должен быть обеспечен экипировкой в максимально короткий срок, невзирая на обстоятельства. И то, как они это решили, позволяет мне говорить, что я получил хороших солдат, господин генерал». Кавермонель выдохнул и некоторое время молчал. «Мне было интересно, как ты это разыграешь, парень», — сказал, наконец, генерал. «Очень интересно. Уже приказал расчистить побольше места на конюшне и приготовить для тебя камеру. Значит, ты полагаешь, что выходил на бой?» Лейтенант, наконец, взглянул командующему в лицо. «А разве мы не сидим здесь, на местности, где кто-то убивает людей?» В глазах черного мелькнула искра веселья. «Да, именно что так. Хуже всего, что арестуй я тебя и поставь перед судом, эту линию защиты никто не сумел бы разрушить. Отряд выходит из крепости, ожидая сражения. Стало быть, солдатам следовало получить свои вещи так быстро, как только сумеют. Согласно уставу. А ты даже спросил лейтенанта Гефсуна, не существует ли возможность продлить для вас время получения вещей, верно? Он сам признался. Да встань ты, наконец, вольно!» Кеннет несколько расслабился. «Я рад, что он говорит правду». Генерал улыбнулся. «Чуть-чуть, но все же». «Да, всю правду. Остается еще проблема угроз». «Угроз, господин генерал?» «Лейтенант Гефсун утверждает, что за отсутствие чернил ты пригрозил чем-то, что вы делаете в Беллендене». «А, это странно, господин генерал. В Беллендене мы просто подписываем документы позже». Черный прикрыл глаза, заиграл желваками. Выдохнул. «Ладно. Гефсун хороший офицер, разбирается в счетах и всяком таком, но ты... Нынче квартирмейстерство станет искать повод, чтобы отыграться. Твои люди наверняка не будут отдавать честь офицерам, или у них окажутся неначищенные доспехи. Не говоря уже о том, что в ваших рационах появятся заплесневевшие сухари и несвежая солонина. Я не хочу конфликтов между моими ублюдками и отрядами из пополнений, тем более, что весть о вашем поступке уже разошлась, и другие роты из новых могут взять шестой пример. Так, может, просто убрать занозу, пока она не нагноилась?» Черный окинул его взглядом с головы до пят. «Младший полковник Лен Ван Омнел служит со мной уже 15 лет, а начинал он с простого стражника. Мы больше не будем о нем говорить. Вы поняли, лейтенант?» «Так точно». «Хорошо. У меня для вас другие приказы. Вчера делегация фургонщиков попросила меня об услуге. Совершенно случайно мы открыли путь, ведущий из этой долины на восток, прямиком на Лиферанское плоскогорье. Верданно хотели бы узнать этот путь, ведь плоскогорье их родина, и у некоторых вроде бы остались там родственники. Вы получите карты и проведете их до подножья Оликат. Понятное дело, дорога лишь частично проходима для фургонов, но ногами по ней пройти удастся. Как я слышал, фургонщики верхом не ездят, а значит, они приличные пешеходы. Справятся». Кеннет молчал, внимательно разглядывая лицо командующего. Ждал знака, иронической улыбки, подмигивания, следа веселости в голосе. Случайно нашли путь через горы, и случайно 40 тысяч фургонов, из которых пятая часть суть тяжелые боевые повозки, заглянули в долину. И совершенно случайно Верданно узнали об этом пути и решили проведать давно ненавещаемых родственников. Как видно, мысли эти отобразились на его лице, поскольку черный капитан наконец улыбнулся и добавил. «И помните, лейтенант, в истории шестой роты и слова не появится о том, что ее командир решил утереть нос квартирмейстеру и разнес половину склада. Только рассказ о находчивости новых солдат. Точно так же и в истории империи не будет и слова о тайных переговорах с Верданна и о помощи им оказанной, зато найдется место для упоминания о бунте, который подняли неблагодарные варвары и который немногочисленные силы горной стражи не смогли подавить. Потому что нас во всех Оликадах лишь 4000, а их, по крайней мере, в 40 раз больше. На самом деле историю создают те, кто записывает ее на пергаменте. С этим, кстати, связан еще один приказ. Если бы фургонщики захотели, как бы это сказать, применить силу, чтобы вырваться из гор, вы уступите и вернетесь в Кехлорен, чтобы написать рапорт. Понятно? Так точно, но... Кеннет заколебался. Но если кто-то на них нападет, так как на тех несчастных в башне? Я предупреждал вождей Верданно, но, кажется, они не поверили. Теперь это их дело. «Что-то еще?» «Снаряжение на этот поход. У меня еды всего лишь на несколько дней, господин генерал. У нас нет веревок и крюков для скал, нет палаток на всех людей. Веревки и крюки скорее не понадобятся. На будь возникнет такая необходимость, получите их от фургонщиков. Они же станут вас кормить. А если вы постараетесь, то довольно неплохо. Да, и без палаток вы вполне справитесь. Что-то еще?» «Когда выступаем?» «Разумеется, немедленно. Встретитесь с вождями ближайшего лагеря уже сегодня, и завтра покажете им начало пути». Кавер Манель отвернулся и кивнул одному из своих сержантов. Через миг подал Кеннету кожаный тубус. «Лейтенант, мне, разумеется, нет нужды упоминать, что карты ценны. Показывают путь через горы, который не должен стать известен первому встречному. Карты должны ко мне вернуться. Если же обстоятельства этого не позволят, уничтожьте их. Понятно?» «Так точно, господин генерал». «Хорошо». Черный капитан неожиданно состроил озабоченную физиономию. «Еще одно. Несколько моих разведчиков прошлой ночью столкнулись со странными проблемами. У них чешущиеся пятна на животах, груди, коленях и ладонях. У некоторых и на лице. Не было ли подобных случаев в шестой?» Кеннет сунул карты под мышку, демонстративно почесал голову. «Не слышал, но один из моих десятников имеет немалый опыт в лечении. Берф!» Сержант быстренько подбежал, отдал честь. С непроницаемым лицом выслушал описание симптомов. «Выглядит как раздражение от волка-молочая, господин генерал». «Волка-молочая растет исключительно поздней весной и может раздражать только когда пускает сок, десятник. Командующий горной стражи смотрел на Берфа с каменным лицом. «Маловероятно, чтобы они наткнулись на это растение». «Ничего другого мне в голову не приходит, господин генерал. 2-3 визита в баню должны помочь или в парилку. Пот помогает очистить кожу от яда. Ну и, понятное дело, им придется выстирать вещи, в которых они лежали на земле. Просто на всякий случай». «Понимаю. Передам им этот совет, десятник». Черный кивнул, не спуская с Берфа глаз. «Они были неосторожны, верно? Использовали одни и те же места для наблюдения». Ни один из них даже слова не сказал. Генерал подождал миг-другой, потом взмахнул рукой. «В полдень вы должны встретиться с вождями. Они могут показаться вам дикарями, которые не умеют строить нормальные дома, но большинство из них сражались с кочевниками, когда вы еще мочились под себя. И сикахландийцы не говорят о той войне, как о легкой победе. Помните об этом, лейтенант. Они идут на бой с ненавистным врагом, а потому лучше не относиться к ним легкомысленно». «Отчего вы улыбаетесь?» Кеннет мысленно выругался, поскольку старый сукин сын замечал каждую гримасу. «Последнюю ночь я провел на нарах в Курине. Откуда нам сперва пришлось вымести овечьи катышки, господин генерал? Я не стану относиться легкомысленно к людям, у которых есть нормальные дома, тем более те, что стоят на колесах, и их можно забрать, куда понадобится. Спроси, кто меня, я бы сказал, что это довольно ловко, а вовсе не глупо. Но у меня еще одна просьба». «Слушаю. Мне нужно 4 сержантских патента. Десятки должны стать полноценными». «Новые или старые?» «Новые, господин генерал». Черный прищурился, скривился. «Наверняка в этом есть смысл. Вот только они...» Он махнул рукой в сторону палаток. «Позавчера сидели на конюшне. Вчера разгромили половину склада, а сегодня должны получить повышение. О таком станут говорить во всех горах. Поэтому я предлагаю звание 4 младших десятников на время выполнения задания. После вашего возвращения признание полных званий по представлению командира роты. Коричневого с черным пока что должно хватить. Что-то еще?» Кеннет и сам собирался просить именно об этом, а потому лишь отдал честь. «Это все, господин генерал». «А, и помни, парень, 3 слова». «Понимаю, господин генерал». Каверманель отсалютовал, повернулся и зашагал в сторону леса. Его первая рота явно расслабилась. Из глаз солдат исчезло напряжение. Ладони перестали нервно постукивать по поясам вблизи оружия. «Они действительно полагали, что придется применять силу, господин лейтенант». Вялергорф вырос откуда-то сбоку. «И чем мы заслужили такое?» «Понятия не имею, Вархен. Ни малейшего». Кеннет пожал плечами. «Берф, есть ли где вблизи места, которого мне стоило бы избегать? Например, растолченные корни волка-молочая?» «Мы нашли несколько таких корней, господин лейтенант. Выглядело так, словно их кто-то растолок и замочил в воде, чтобы они пустили сок. Но мы уже закопали их ради безопасности». «Хорошая работа, десятник. Безопасность прежде всего. Вархан, собери новичков. Хочу увидеть, как у них с вышиванием номеров роты». Через пару минут он стоял перед бывшими конюхами. 34 человека, все в плащах с новыми номерами, вышитыми слева на груди. Кеннет посчитал, что нескольким из них не помешало бы пройти курс пользования иглой и ниткой. «К нам приходил генерал, как вы наверняка заметили. Мы получили новые приказы, и вы, по крайней мере, не возвращаетесь в конюшни. 3-я десятка из 8-й, шаг вперед!» Никто даже не пошевелился. Кеннет прикрыл глаза, скрижетнув зубами. «Бывшая 3-я десятка из 8-й, выйти из строя!» 10 солдат выступили вперед. «Хорошо. С этого момента вы 5-я десятка из 6-й. Остальным встать в 3 шеренги». 25 солдат засуетились, а через миг-другой 3 шеренги стояли одна за другой. 8, 8, 9. Кеннет кивнул. 6-я, 7-я и 8-я десятки. Так, как стоите?» Лейтенант прошелся перед первой шеренгой. «Ты перед 2-й. Ты перед 3-й. И ты за мной». Вскоре он стоял чуть в стороне с 3 стражниками. «Имя и фамилия», — обратился Кеннет к первому, худому, как жердь, мужику в кожаном шлеме и кожаном панцире, утыканном железными набойками. «Сервис Феннелл, господин лейтенант». У второго было лицо человека, ставшего ветераном уже в те времена, когда кочевники напали на империю. Носил он легкую кольчугу и, что сразу бросалось в глаза, лук. Подобное оружие было редкостью в горной страже, но потрепанная кожаная перчатка говорила о том, что солдат умеет им пользоваться. «Версен хон лавонс, господин лейтенант». «Омне венг, господин лейтенант». Не стал ждать приглашения последний. Была у него обычная кольчуга, стандартный шлем и меч. Добавь ему щит, и можно принять за простого пехотинца. Стоя перед командиром, он нервно переступал с ноги на ногу и почесывал светлую бороду. Кеннет миг-другой раздумывал, не ошибся ли он в выборе. «Теперь вы младшие десятники», — сказал он наконец. «Так, как и стояли. В шестой, седьмой и восьмой десятке. Прежде чем мы выйдем из лагеря, я хочу видеть черное с коричневым на краях ваших плащей». Версен хон Лавонс поднял руку. «Слушаю, младший десятник». «Отчего мы?» «В ваших документах не было ничего о понижении звания, но на плащах у вас свежая белизна. А значит, либо вам трем срезали канву, либо вы когда-то уже командовали десятками». Он глянул в глаза лучнику, серые, скрытые под седыми бровями и спокойные. «Однако, если нас понизили в звании, то стоит ли рисковать, господин лейтенант?» «Не знаю». Кеннет в последний момент сдержался от легкомысленного пожатия плечами. «Но мне нужны сержанты. Даже те из них, кому придется оттолкнуться от дна». «Что-то еще?» «Проклятие, я начинаю говорить как черный». «Нет, господин лейтенант». «Хорошо. Собирайте десятки и готовьте людей к выходу. У нас где-то пара часов на упаковку, и лучше ничего не забывать. Мне что-то подсказывает, сюда мы больше не вернемся. Разойтись». Он посмотрел, как они уходят, и двинулся в ту сторону, где все еще по стойке смирно стояла его новая пятая десятка. Улыбнулся поощрительно. «Вольно!» Шеренга расслабилась. Кеннет повел взглядом по стражникам, пытаясь наложить вычитанные в документах имена на конкретные лица. С минимальным результатом. Через несколько дней он будет их узнавать, пока же они оставались лишь шеренгой воинов, пытающихся избежать его взгляда. За единственным исключением. «Фенло Нур!» Он улыбнулся еще шире. «Кто-то должен был подбить остальных на эту шутку с номером, верно? Но мне не нужны шутники, когда мы идем на задание». «Что бы ты сказал о переводе в другую десятку?» «Стиснутые кулаки, губы, узкая полоса». «Понимаю. Ты можешь держать этих солдат. Они тебя слушаются, и ты, похоже, стал их голосом. Обшей себе плащ черным и коричневым. Отныне ты младший десятник». Ох, бычьи рога. Весело было увидеть этого человека удивленно моргающим. «Через 2 часа мы встречаемся с вождями Верданно. Приступать». Встреча была запланирована на обочине, на небольшой полянке, куда вела единственная дорога, а Кеннет, увидав несколько фургонов, поставленных в защитный круг, лишь кивнул. Верданно, казалось, обладали пунктиком насчет боевых фургонов и ставили их так, словно в любой момент ждали нападения. Велергоров был того же мнения. «Это похоже в их головах». «Что?» «Необходимость, желание окружать пространство». «Охватывать его для себя, господин лейтенант. Я осматривал их лагеря, те большие. Только внутри, за стеной из фургонов, они выпускают детей играть. Только там женщины ходят поодиночке, а мужчины без оружия. Не считая их ножей, конечно. Едва они покидают лагерь, как сразу сбиваются в кучу, либо вооружаются. Что ты об этом думаешь, младший десятник?» Фенло Нур лишь скривил широкое лицо. «Это не мое дело», — пробормотал он. «Меня больше интересуют те, что в кустах». Кеннет слегка ухмыльнулся. Получается, хорошо его оценил. Нур был следопытом и разведчиком, от которого мало что могло укрыться. «Сколько?» «Человек 15-20. Там и там». Он кивнул в сторону стены деревьев. «Не слишком хороши, но стараются». «Идем?» Кеннет даже не шевельнулся. «Я не расслышал твой вопрос, младший десятник». «А идемте, господин лейтенант?» «Сейчас. Пусть сперва дадут знак, что они нас заметили». Знак дали. Между фургонов показался высокий, смуглый и темноволосый мужчина. Верданно в каждом дюйме. Кеннет уже насмотрелся на фургонщиков, но издалека и не мог не признать, что вблизи зрелище оказалось куда более импонирующим. Более 6 футов ростом сукин сын был крупнее даже Велергорфа, а шириной плеч не уступал Нуру. темное лицо, черные глаза, два шрама на щеке, внимательный хмурый взгляд, мощные ладони. Кому ты такому уступаешь дорогу на улице совершенно без раздумий? Ну и одежда. Кожаные штаны, кожаная жилетка, широкий пояс. Ничего кроме. Похоже, холод не производил на него впечатления. «Андвар Скалеванх», — представился он коротко, и было не понять, охрип ли он это или у него такой голос. «Эндлейт, лагеря Невхар». «Лейтенант Кеннет Ливдаровит, 6-я рота 6-го полка из Беллендена. Мои сержанты — десятник Вархан Веллергорф и младший десятник Фен Лунур». Фургонщик окинул их внимательным взглядом, а Кеннет почувствовал себя ровно так же, как в первый раз встав перед черным капитаном, взвешенным и оцененным. «Где остальные?» Фургонщик снова захрипел. Должно быть, говорил так всегда. «Там и сям вокруг этой милой полянки. Нет нужды им стоять у нас над душой». Темный взгляд обвел стену деревьев, потом Андаверс сделал какой-то неясный жест. «Хорошо», — прохрипел он, отворачиваясь. «Мы тоже присматриваем. Пойдемте». Похоже, он не принадлежал к разговорчивым. Дорогу к фургонам они одолели в молчании. Веллергорф чуть подтолкнул лейтенанта и показал взглядом на нож, торчавший у мужчины за поясом. Судя по форме ножен, в клинке было как минимум 12 дюймов. Он расширялся кверху и загибался вперед. Кавайо. Опознавательный знак всех мужчин-фургонщиков. Они впервые видели такой нож настолько близко, и следовало признать, что оружие производило впечатление. Посредине лагеря был разведен небольшой костерок, над которым булькал закопченный котелок. Веллергорф потянул носом и кивнул. «Хорошая говядина!» Проходя между фургонами, их проводник забарабанил кулаком по борту ближайшего. Появились еще трое мужчин и одна женщина. Все высокие, загорелые, черноволосые. Можно было их принять за родственников Энлейда. Кеннет задержался и смотрел, как они выходят из фургона. Двое мужчин, подобно Андеверсу, носили кожаные жилетки и штаны, а еще короткие, блестящие от жира косицы. А вот последние двое отличались как возрастом. Оба, и мужчина, и женщина, выглядели как минимум вдвое старше остальных, так и одеждой. Были на них длинные, бесформенные черные одеяния, украшенные множеством перьев, кусочков костей, камешков и ракушек. Увидав это, Фен Лунур скривился, но благоразумно не стал комментировать. «Садитесь». Их проводник указал на несколько разбросанных вокруг матов. «Вот так». И уселся, подгибая ноги. Стражники сделали так же, потом к ним присоединились и остальные. Несколько ударов сердца, царила неловкая тишина. Мощный Вердано шевельнулся первым, приняв на себя обязательства хозяина. «Это М. Клевес Вергорев, Боутану, лагеря Невхар». Тот из фургонщиков, что потолще, чуть поклонился, блеснул улыбкой. «Дальше Аве Авехор Мантор, Ламерей Трех Волн, а еще Хас и Орне». Самый худой из мужчин, с лицом исчерканным шрамами, с грозовой тучей во взгляде, и двое, одетые в черное, с племенными украшениями, также кивнули. Кеннет ответил им поклоном, заметив, что насколько вид всех Вердано говорит об общности их происхождения, настолько же старшие мужчины и женщины выглядят так, словно связывало их, как говорили на севере, единое лоно. «Да», — мужчина уловил и должным образом истолковал его взгляд. «Мы родственники, близнецы». «Достаточно», — Андаверс энергично хлопнул в ладоши. «Прежде чем мы начнем говорить, давайте поедим». Из одного из фургонов вышли три девушки, двое подростков, одна явно моложе остальных. Молча приблизились к сидящим, раздали и наполнили глубокие деревянные миски. Самая младшая разделила овсяные лепешки, после чего все трое поклонились и вернулись в фургон. Четверть часа слышалось лишь чавканье, прихлебывание, да скрежет ложек по дну. Чавканьем и прихлебыванием особенно выделялся одетый в черное мужчина, и, казалось, теми звуками он решил распугать всех животных в округе. Кеннет улыбнулся про себя, перехватив его взгляд. Это была игра, проверка, как солдаты Империи отреагируют на подобную демонстрацию простоты и варварства. Ну что ж, ежели кому доводилось частенько едать в компании стражников, больше походящих на разбойников, так что ему до отсутствия хороших манер, верно? Лейтенант громко чавкнул и отрыгнул бесцеремонно, чуть прикрыв рот. Наградой была широкая, искренняя усмешка. Гуляш подъели, хозяин хлопнул в ладоши, девушки вышли из повозки, забрали посуду и исчезли вновь. «Вы знаете дорогу на Плоскогорье?» — начал тот, что имел самую большую коллекцию шрамов. «Аве, как-то там». Похоже, теперь, когда требования гостеприимства оказались исполнены, они сразу переходили к делу. Лейтенант оглядел одно за другим лица и темные глаза. Тут-то и было все, что касалось проведывания родственников. В глазах их, спокойных, решительных, опасных, тлело обещание войны. И немного равнодушных. Люди эти уже приняли решение, и не могло идти речи, чтобы они отказались от своих планов. «Пожалуй», — ответил он правду, а буря, которую Кеннет увидел во взгляде мужчины, лишь разгорелась. «Пожалуй!» В этом вопросе было все вместе со скрежетом клинка об оковку ножен. «Мы получили карты, планы и заметки, но не ходили тем маршрутом сами. Сделал это другой отряд». «Так отчего бы тому другому отряду нас не сопроводить?» «Потому что это ублюдки Черного, а он решил, что для этого задания хватит и нас. Собственные отряды он предпочитает держать под рукою». Не было смысла пересказывать суть конфликта с квартирмейстерством. «И мы должны полагать, эти карты достаточно подробны». Вопрос задал хозяин, и этого, похоже, хватило, чтобы прикрыть рот тому, самому сердитому. «Стража заботится о том, чтобы карты оставались самыми лучшими. В горах от этого зависит жизнь. Они подробны». «Фургон пройдет?» «Согласно обозначенному, большую часть. Довольно долго. Путь тянется старыми дорогами в сторону Авнморта. Это маленький замок. Еще лет 30 назад база стражи. Потом его покинули, поскольку ремонт выходил слишком дорогим, а в тех местах нет смысла держать постоянный гарнизон. Порой мы еще им пользуемся, а дорога, хотя ею не часто ездят, в неплохом состоянии». Кеннет прервал себя, поскольку по мере того, как он говорил, Верданно склонялись вперед, стискивали кулаки, привставали. Похоже, информация эта была для них на вес золота. «Тут стоит специально оговорить кое-что». Он взглянул в глаза Андеверсу. «Отсюда, от этого места, до Лиферанского плоскогорья, будь мы птицей, каких-то 40, может быть, 45 миль. Но дорога петляет между горами, поворачивает то на север, то на юг, а какое-то время, согласно карте, придется идти даже на запад. Полагаю, что путь до Авнморта как раз прост, а вот затем начнутся проблемы. В одном месте надлежит перебросить мост над ущельем, согласно пометкам, шириной футов 80. В другом проход в скалах сужается до 2 ярдов, фургон не пройдет без изрядной работы каменщиков. Будет еще какое-то число деревьев под корчевку, разве что захотите объезжать изрядный кусок леса, что удлинит дорогу миль на 10. Так или иначе, но это не пикник на один день». Фургонщик кивал на каждое слово и, казалось, мысленно делал какие-то пометки. Спокойствие и решительность ни на миг не исчезли из его взгляда. «А в конце?» — прохрипел он. «Как выглядит выезд на плоскогорье?» Кеннет склонился, вынул из пригасающего костерка обгоревшую палочку и начал рисовать на земле. «Это восточная стена Олекат. Он сделал горизонтальную черту. Каменная стена высотой в милю, без всяких перевалов или перемычек. Только в одном месте там есть скальный хребет длиной в полмили, чуть сворачивающий к югу». Он обозначил его экономным движением. «Путь, который мы должны вам показать, заканчивается как раз у подножия этого хребта. Длинная, в несколько десятков ярдов щель в скале ведет прямо туда, где-то в 300 ярдах над землей. Эта щель — самая узкая часть во всем пути. В одном месте в ней едва 3 фута, да и сам выход из скал неплохо укрыт. Потом только полумильный съезд вниз по скальному хребту, и вы дома». Они вздрогнули при этом слове, будто на спины их капнула горящая смола. Кеннет кивнул, меряясь взглядом с Андеверсом. «Сколько фургонов вы желаете туда перебросить?» У Верданно лицо сделалось словно каменным, потом он двинул челюстью, засопел, поиграл желваками. «Все». Не было никаких полузадушенных охов, возмущенных взглядов, и лишь сидящая с ними женщина исполнила нечто вроде жеста одобрения, поскольку искренне при этом улыбнулась. «К «Конечно, вы говорите нам это потому, что мы бы и сами догадались, я прав?» Фен Лонур. Коренастый сержант не знал, когда стоит хранить молчание. «Конечно!» — Хас широко улыбнулся. «Зато ты хорош, когда нужно хранить тайну, верно?» Кеннет заметил, как каменеет Нур, от кончиков пальцев до глаз, которые внезапно утратили свою выразительность. «Младший десятник», — произнес лейтенант настолько спокойно, насколько сумел. Нур отвел взгляд от старика и посмотрел на командира. Нужно признаться, что Кеннет не ожидал увидеть на его лице нечто вроде растерянности и паники. «Младший десятник», — повторил он снова. «Если снова подашь голос неспрошенным, лично перенесешь все эти фургоны на спине, понятно?» Нур снова заморгал и снова стал тем самым солдатом, которого Кеннет вчера увидел в конюшне, циничным и злобным, с приклеенной к губам ухмылочкой, которая аж вопила о рапорте насчет непочтительного поведения. «Так точно, господин лейтенант», — процедил Нур, глотая гласные. Кеннет вздохнул. «Так-то лучше, солдат. Конечно же, если твои проблемы с речью продолжатся, придется тебе вернуться в конюшню. Не могу позволить себе, чтобы моей десяткой командовал кто-то, у кого проблемы с произношением». Гримаса сделалась отчетливее, но на этот раз так точно прозвучало громко и отчетливо. Лейтенант повернулся к фургонщикам, которые наблюдали за сценой с явным интересом. «Когда вы хотите выдвинуться?» «Завтра». Андеварс задумчиво поскреб щеку. «Лучше всего на рассвете». «Ну, если говорить о начале пути, то никаких проблем быть не должно. До Авенморта каких-то 18 миль, то есть первые фургоны должны добраться туда вечером. Но по дороге нет ни одного места для того, чтобы встать лагерем. Впрочем, и по всему пути таких мест почти нету. Также нет возможности фургону развернуться или оттянуть его в сторону, если тот, например, потеряет колесо или сломается ось. Чаще всего вы будете двигаться цепочкой, без возможности маневра. На этих отрезках не получится распрягать животных и отводить их в сторону. А кроме того, почти на всей протяженности нет водопоев и пастбищ. Все от запасов корма до воды вам придется вести фургонами. Первое серьезное препятствие — то ущелье, о котором я вспоминал, в 5 милях за замком. Как вы намереваетесь его преодолеть?» «Построим мост». «А материалы, камни, раствор, кирпичи?» Внезапно все, даже тот мрачный, рассмеялись. «Миканцы!» — Хас казался всерьез развеселенным. «Когда-нибудь вы попытаетесь и корабли выстроить из камня и кирпича. Или из железа. Но поскольку вы будете нашими проводниками, мы вам покажем, как надлежит делать это в пути». Когда он закончил говорить, уже не смеялся. Глаза его были жесткими и холодными. «А теперь расскажи нам еще и о том, что происходит в окрестностях и чего нам должно держать часовых днем и ночью». Фургон, которым они намеревались добраться до графа, не отличался размерами, но упряжка в нем была прекрасной, свидетельствуя о богатстве владельца. И обстановка внутри соответствовала упряжке роскошью. Экзотические разновидности дерева мешались с шелком, батистом и атласом, две мягкие софы, столик красного дерева, шерсть ручного тканья на стенах, резные шкафчики с хрустальными стеклами, отдельная спальня. Бессара оглядела все это и ограничилась единственным комментарием. «Не слишком кричаще, но многовато лошадиных мотивов, потому что внутри кони были везде, мчались по шерсти гобеленов, паслись на обивках сов, даже ножки столика были выполнены как 4 вытянувшихся в полете конских силуэта. Похоже, кто-то обладал монотематическим вкусом. Ничего странного, ведь это был фургон Верданно». Софы, если не принимать во внимание их излишнюю мягкость, каркас имели плетеный и жестко прикреплялись к полу, как и столик. Фарфоровая посуда в шкафчиках покоилась в специальных, переложенных шерстью перегородках, а маленькие масляные лампы были прикрыты стеклянными колпаками, должными оберегать фургон от случайной искры. Кровать в спальне была увеличенной версией кроватей, которые Кайлиан знала по фургонам своей второй семьи. И все же Бессара оказалась слегка разочарованной. «Я надеялась на нечто большее». На монстра длиной в 50 футов и шириной в 20, у которого внутри несколько комнат и отдельная кухня?» — покивала Кайлиан. «Я тоже когда-то надеялась на нечто подобное, но караван может ехать лишь со скоростью его самого медленного фургона, а такое чудовище вообще не сдвинулось бы с места. У Верданна было 1000 лет, чтобы отыскать наилучший размер, и это именно он. Ваше высочество». Она указала Дагене место на софе, сама скромно встала рядом. «Хорошо», — старшая женщина окинула ее взглядом. «Будь мне нужны модели для картины «Дикая княжна» и ее учительница, вы подошли бы идеально. И так вам следует выглядеть все время. Самое важное должно находиться у вас в головах». Она постучала себя пальцем по виску. «Вам необходимо постоянно думать о себе, как о фургонщицкой аристократке и бедной девушке, что пытается заработать на приданое. И одновременно с этим вы должны помнить, зачем вы туда едете. Мы не знаем, от чего большинство убийств происходит рядом с землями графа, но если сам граф в этом замешан, в замке вам будет постоянно угрожать опасность. Но это дело уже вышло за рамки локального, и потому вам придется узнать там все, что вы только сумеете». Посмотрела им в глаза. Долго и внимательно. «Вы из Чардана Ласкольника, а потому понимаете, что такое опасность. Тем более, что, если те сплетни другая, что я слыхала, правда, то в вас есть нечто большее. Да, ваше высочество, я не забыла тот браслет, которым ты тыкала мне в лицо во время нашего первого знакомства, и от взгляда на который у меня до сих пор горько на языке». Бессара слегка улыбнулась. «Я также заметила, что ты втайне упаковала несколько безделушек, о которых мне не следовало бы знать. Но помните, что оружие — это о двух концах. Можно настаивать, что при тебе лишь варварские племенные амулеты, которых полно на Востоке. И не смотри на меня таким равнодушным взглядом. Это словно признание вины. В замке графа нет ни одного чародея, по крайней мере, ни одного настоящего мастера. Но вы все равно поосторожнее с этими своими талантами. Местное дворянство считает Великий Кодекс стержнем империи, и хотя вреда вам может и не причинить, особенно княжне Гейенери из рода Фрэнвальцев, но такие вещи они могут посчитать оскорблением и чудесным поводом для того, чтобы вышвырнуть вас из замка». Она поколебалась, потом пожала плечами. «Я не умею прощаться, и если мне позволить, могу уболтать до самого вечера, а потому полагаю, что лучше всего мне уйти. Увидимся через несколько дней». И вышла из фургона. Кайлиан тотчас свалилась на вторую софу, вытянулась поудобнее, распрямляя ноги. «Ух, проклятие! Она скоро начнут песенки сочинять. Чардан Ласкольника, банда чудаков, заслуживающих петли». «Чардана уже нет, помни об этом, Инра. С фургонщиками отправились лишь несколько его членов, которым понадобились деньги. Вот они и продали свои сабли, поскольку даже Вердану пригодятся несколько всадников. Кошкодур, Лея, Нияр, Янна, Верия или Файлен — нынче всего лишь обычные рубаки, хотя я и предпочла бы, чтобы они находились рядом». «Я тоже. Твои духи что-то рассказали?» — Дагена фыркнула. «Полагаешь, это свора гончих, которые поднимают след и ведут меня к добыче? А если говорить о псах?» «Нет, тоже нет. Крутится где-то неподалеку, но я его не вызывала. Найди он нечто по-настоящему странное, наверняка бы пришел сам». «Вопрос в другом. Что такое странное для пса-призрака?» Они улыбнулись, и в этот момент кто-то постучал в дверь. Моментально обе сидели ровно. «Войдите!» Дагена приняла на себя роль хозяйки. Мужчина, вставший в дверях, заполнил их целиком. Его кольчуга и шлем выглядели так, словно побывали не под одним ударом, но блестели, тщательно начищенные, равно как и оковка ножен меча и стальной герб горной стражи. Тот перечеркивал черный крест. «Капитан Гвенре Кохр, 3-я рота 1-го полка горной стражи», — представился он с поклоном. «Мы будем иметь честь сопровождать вас, ваше высочество». «Тогда мы можем чувствовать себя в безопасности, верно, Инра?» «Конечно, княжна». «Когда мы намереваемся добраться до места, капитан?» Офицер отвел взгляд от убранства фургона. «Примерно к вечеру, ваше высочество. Это каких-то 20 миль, но дорога в хорошем состоянии, мы проверяли. Если кони справятся, мы можем успеть до ужина». «Если кони справятся?» «Это горы, не равнина. Им придется одолеть несколько подъемов и спусков. Если они устанут, понадобится отдых». Дак надула губки. «Кони справятся, капитан. А вот если ваши солдаты устанут, прошу подать мне знак, встанем на отдых». Стражник взглянул на нее без выражения. «Конечно. Через минуту отправляемся». Он поклонился и вышел. Минуту они сидели молча. «Ну вот», — покивала Кайлен. «Ты вела себя словно настоящая фургонщицкая княжна. Воткнула в него шпильку, потому что он плохо высказался о твоих конях». «Не потому», — она приподняла брови. «О, а почему, ваше высочество?» «Потому что я нарядилась в шмотки, каких у меня в жизни никогда не бывало. Полдня делала прическу и красилась, а он таращился здесь на стены». Кайлиан лишь улыбнулась. А потом фургон скрипнул и неторопливо двинулся вперед. Они переглянулись со всей серьезностью. Теперь уже возврата не было. Ехали в змеиное гнездо. Дорога прошла без проблем, с одним лишь коротким отдыхом, чтобы напоить животных и что-нибудь перекусить. Обе девушки использовали монотонное путешествие, чтобы выспаться за предыдущие ночи. А, впрочем, более им заняться было просто нечем. Кайлиан показала еще Дак несколько верданских жестов из низкого языка, а потом они расположились на софах и уснули. Прежде чем солнце спряталось за хребты, они добрались до имения графа Цивроса Дермалега. Дагена попросила капитана, чтобы они немного задержались перед замком. Строение это, хотя и присевшее на вершине горы, вцепившись стеною в скалы и бодая небо высокой башней, не было уж слишком ярким. Хорошая цитадель, но плохое жилье для аристократического рода. Не слишком большое и не очень представительное. Кайлиан вспомнила дворцы и имения, которые дворяне, причем даже беднейшие, ставили на востоке. Ничего странного, что у местных графов есть комплексы. Не слишком большой. Дагена присматривалась к замку и вьющейся вверх дороги. Капитан стражи покивал. «Потому что некогда это была крепость храма Дресс. Внутри более цивилизованно, чем снаружи. У графа вроде бы есть даже баня, но, признаю, он не производит изрядного впечатления, ваше высочество. Но это одна из причин, почему мы не можем вас сопровождать. Внутри просто не найдется места для сотни солдат. Мы станем ждать вас здесь через 4 дня». «Возвращаетесь в Кехлорен?» «Нет, станем патрулировать окрестности». Кайлиан взглянула на офицера удивленно. «Приказ? Нет, просьба крыс. Мы должны ожидать поблизости, и так, чтоб граф об этом знал. Показать, что горная стража бдит». «Это меня радует, капитан». Дагена не отводила взгляда от крепости. «Итак, прошу доставить нас в это орлиное гнездо». Они снова вошли в фургон, а кони отправились в путь вокруг горы. Кайлиан предпочитала не думать о пропасти, которая открывалась справа от них, по мере того, как повозка взбиралась все выше и выше. Вместо этого она быстро осмотрела вещи, взятые с собой. 3 сундука с одеждой, шкатулка, украшений и подарок, который они должны были вручить графу от имени Верданно. Выполненная из алебастра скульптура коня высотой в 2 фута. Животное было снежно-белым и неслось вперед легким галопом, высоко задирая хвост. Каждый раз, когда она на него смотрела, Кайлиан хотелось по-дурацки оскалиться. Во лбу кобылки сиял желтый бриллиант размером с гороховое зерно. Вожди лагерей не только обеспечили их алиби, но и не стали экономить. Фургонщики обладали и вкусом, и чувством юмора. Во-первых, этот бриллиант наверняка стоил больше месячного дохода со всех властей графа, а во-вторых, было это изображение Лааль в виде Камендев, белой кобылы с золотой звездой во лбу. Правда, Лааль вот уже несколько веков находилась в пантеоне, но если правда то, что говорила Бессара, Цивроз Дермалек имел собственное видение мира, в котором для других богов, кроме Великой Матери, оставалось мало места. Но не принять этот подарок было бы и оскорблением дочери Баэльта Матран, обидой для гостей и отказом от небольшого состояния. Конечно же, в этом-то и заключался смысл шутки. Существовал немалый шанс, что аристократ не сообразит, что, собственно, он получил, поскольку Лааль в таком образе почитали чуть ли не исключительно Верданно. В империи ее знавали как сероволосую, владычицу степей, мать лошадей, черную кобылу сумерек. Таким образом, чуть ли не хитростью, степная богиня получит себе кусочек земли посредине Оликат. Говаривали, что хитрости и фортили Лааль любит больше всего, и этот фокус ей наверняка бы понравился. По мере того, как они поднимались выше, ветер все сильнее наваливался на стенки фургона. Кайлиан взглянула на Дагену. «Ледяное приветствие». «Не хуже, чем когда зима в степи срывается северной вьюгой. Даг смотрелась в маленькое зеркальце. «Как я выгляжу?» «Как верданская княжна. Дикая и слегка высокомерная. Так держать?» «Я не о том спрашиваю, произвожу ли я впечатление достаточно потрясенной и очарованной величием и силой мейканской аристократии?» Она чуть приоткрыла рот и захлопала глазками. «Ох, эти строения! Словно каменные фургоны без колес! О, это одежда из невыделанной кожи, а этот огонь, что открытым горит в домах! О!» Калиан натянуто улыбнулась. «Ты тоже нервничаешь?» «Нет, с чего бы. Просто я впервые начинаю всерьез задумываться, что я здесь делаю. Мне бы следовало вместе с Кошкодуром и остальными искать дорогу для каравана, а потом сражаться с сикохландийцами». Фургон дернулся и остановился. Запел горн, раздался отчаянный металлический грохот цепей. Решетка в воротах. «У нас последний шанс выскочить и сбежать, девушка. Решайся, потому что едва мы войдем внутрь, ты станешь для меня лишь княжной Генерой». Фургон тронулся с места. «Поздно, дорогая Инра. Игра началась». Стук копыт по камням, приглушенные голоса снаружи, будто бы короткая ссора. Потом в дверь у фургона постучали. Кайлиан их отворила, вышла наружу и скромно встала в стороне. Теперь свою роль должна была сыграть Дагана. Девушка замерла на пороге, обозрела подворье, подняла голову, рассматривая возвышавшуюся над ними башню. Потом взглянула на приветствующих ее людей. Во главе их стоял старший мужчина, среднего роста, в шитых золотом шелках. Слева две женщины, справа двое дворян помладше, не слишком похожие. Светловолосый с серыми глазами был ростом почти на ладонь выше второго, приземистого и темного. Женщины тоже различались как день и ночь. Старшая была темноволосой, темноглазой, смуглой, и во взгляде ее сквозило высокомерие, характерное для людей, привыкших отдавать приказы. Зато младшая... Кайлиан окинула ее взглядом, перевела глаза на остальных приветствующих и, словно ведомая могучей силой, посмотрела снова. Девушка была красавицей. Банальные сравнения насчет глаз, как летнее небо, волос, словно волны золота... И губ, словно лепестки роз, прямо-таки просились на язык. Как можно быть такой проклятуще совершенной? И эта фигура, которую простое по покрою платья лишь подчеркивала, Кайлиан уже знала, кого ей придется очень сильно не взлюбить в ближайшие дни. И тогда девушка подняла на нее глаза и улыбнулась. Искренне, без тени высокомерия, словно встретила старую подругу, которую не видела давным-давно. Скверное чувство, называвшееся «Кайлиан, стоило быть искренней с собой, зависть», исчезло. Может, это не будет настолько худо. Несколько ударов сердца царила тишина, все более неловкая. Похоже, то, что случилось перед тем, как она отворила дверь, имело немалое значение. Кайлиан отыскала взглядом командира их эскорта. Капитан стоял в стороне, губы плотно сжаты, яростно прищурены глаза, каменное лицо. Должно быть, произошла какая-то стычка между ним и встречавшими, поскольку вся пятерка демонстративно его игнорировала. Наконец, старший из мужчин слегка шевельнулся. «Я граф Цивраздермалек. Это честь для моего дома — принимать благородную княжну Генеру из рода Фрейнвельсов». Он слегка поклонился, формально, с зажатой спиной. «Редко проведывают нас гости столь благородной крови». После него поклоны отвесили младшие мужчины. Женщины присели. Кайлиан бросила взгляд на офицера. Выражение его лица ничуть не изменилось. Он ждал. Дагена, все еще стоя на пороге, также присела, да с такой грацией, что Кайлиан почувствовала гордость. «Это для меня честь. Честь, что я могу быть гостьей из столь знаменитого рода, который славится далеко за пределами гор. Я лишь надеюсь, что моя просьба не доставила вам, господин граф, слишком много хлопот». Говорила она с легким восточным акцентом, старательно произнося слова, а в конце очаровательно улыбнулась. Бесара тоже была бы горда. Граф вернул улыбку и к тому же выглядевшую искренне. «У нас, обитателей суровых окраин, бывает немного гостей, ведь каждый дар госпожи. Мало вещей доставляет мне такую радость, как то, что ваше высочество выказало интерес к моему скромному дому». Кайлиан снова покосилась на капитана. Офицер стражи не моргал. Видимо, плоские комплименты и просчитанные вежливости были не тем, чего он ожидал. И казалось, что он будет ждать, пока замок не распадется от старости. Старший дворянин бросил на него раздраженный взгляд. «Ваше высочество окажет мне честь, если назовет мой дом своим домом», — начал он наконец, «а мой очаг своим очагом, мою честь своей честью». Микханское приветствие гостя. Кайлиан помнила его с самого детства, хотя простые арендаторы, среди которых она росла, в таких ситуациях говорили лишь «Войди в мой дом, согрейся у очага, спи спокойно». Как видно, дворяне любили пышность, но командир их эскорта, похоже, именно этого и ждал, поскольку лишь теперь ударил кулаком в левую половину груди, развернулся на пятки и зашагал к воротам. Она мысленно улыбнулась. Конечно, слова эти не обладали никакой силой, никакой властью над тем, кто их произносил. Если граф решит посадить их в подземелье или сбросить в пропасть, он сделает это. Но теперь, если до этого дойдет, капитан горной стражи сумеет свидетельствовать, что нарушены извечные обычаи. «Для меня будет честью делить с тобой дом, очаг и хлеб, господин». Дагена хорошо отрабатывала уроки, что было награждено несколькими улыбками. Даже черноволосая слегка растаяла. «Горная стража», — граф поглядел на исчезающего в воротах офицера. «Эти люди представления не имеют о манерах». «Я не разговаривала с капитаном слишком долго». Дагена сделала шаг и оказалась на подворье. Однако он производил впечатление солдата. «Опытного, ваше высочество, наверняка». Аристократ странно скривился. «Стражники — обычно люди из низов, простые горцы, пастухи, селяне, порой даже разбойники, что службой в армии спасаются от веревки. А потому и опытом они обладают собственным, и порой не безинтересным. Ну и, конечно, как большинство виссирцев, они упрямы и не выказывают уважения никому. Даже моим воинам приходится отчитываться перед ними, когда я еду по своим землям. Но хватит говорить об этих неприятных вещах». Похоже, он вспомнил об обязанностях хозяина. «Это мои сыновья. Старший Эванс и третий Иврон». Первым поклонился тот светловолосый, а Кайлиан, помня переданную Бессарой информацию, глянула на его стопы, но широкие штаны и пара одинаковых сапог прекрасно скрывали увечья. Его брат лицом и цветом лица походил на черноволосую, а значит, она вторая жена графа. «Моя жена, Евхерия Дермалек». Женщина снова присела. «И графиня Лайва Сон-Барен, троюродная кузина, а вскоре, надеюсь, также и счастливая супруга моего второго сына, Айриха, который, увы, нынче не смог приветствовать ваше высочество». Дагена чуть разворачивалась, кланялась и улыбалась. «Истинная княжна, мать твою!» «А значит, я стану с нетерпением ожидать встречи с ним, граф, и прошу без этих ваших высочеств, хватит и княжны». Она улыбнулась еще шире. «Я хотела бы также представить мою спутницу, девицу Инрулон Верис, благодаря которой я так хорошо изучила Меек». «Проклятие! Что она там снова выдумывает?» Кайлиан чуть присела, обметенная несколькими быстрыми взглядами. Не так они планировали. Эта Дагена должна была нынче находиться в центре внимания, чтобы Кайлиан имела большую свободу передвижения. «Дворянка?» Было видно, что граф не ожидает утвердительного ответа. В его мире не было места для мейкханской дворянки, что прислуживает княжнам Верданну. «Нет, господин граф, свободная мейкханка чистой крови, но без титула». Он смотрел на Кайлиан некоторое время. «Что случилось, дитя, что такая молодая и красивая девушка нашла для себя такое занятие?» Он пытался, возможно, из-за княжны быть благодушным и любезным, но получалось снисходительно и беспокоище. «Ты Инрелон Верис, дочь купца, собирающаяся на приданое». Кайлиан пришлось себе это повторять, чтобы не отвечать злобной гримасой и какой-то колкостью. «Мой отец знал дядю княжны Генеры, а когда он умер, то я... не хотела оказаться ни для кого обузой, потому решила сама о себе позаботиться». Должно быть, она использовала лучший из возможных ответов, потому что дворянин чуть заметно зарумянился. «Истинный мейкханский цветок. Сверху ты кажешься такой хрупкой, но внутри скрыта гордая сталь. Это такие женщины сопутствовали своим мужьям, когда те выстраивали империю». Он снова кивнул ей и, не ожидая, пока она поклонится в ответ, перевел взгляд на Дагену. Кайлиан же пришлось напрячь все силы, чтобы не скривиться раздраженно. Бессара была права, дурные комплименты больше говорят о людях, чем прямые оскорбления. «А ваша, прошу прощения, вы, княжна Генера, окажете нам честь и сядете с нами за ужин. Прошу не беспокоиться о фургоне, слуги сейчас разгрузят его». Слуги. Кайлиан только сейчас заметила, что на подворье были и другие люди. Одетые по-простому, они почти идеально растворялись на общем фоне. В несколько мгновений она насчитала шестерых. Если они стояли здесь с самого начала, то должны быть мастерами в том, чтобы не бросаться в глаза. «Конечно, господин граф. Однако я хотела бы сперва освежиться с дороги». «Разумеется. Комнаты ждут».